Глава 21. Доктор Хиноджос приготовила для Босха три профиля. Она не внесла в них практически никаких редакторских правок и лишь вычеркнула черным маркером имена убитых и свидетелей, а также убрала фотографии мест преступления. Второй профиль был составлен по делу Джеймса Аллена. Это было ясно уже по дате убийства и потому, что упоминался райский уголок. Отложив в сторону два других, Босх углубился в чтение. Он давно уже заметил, что все профили были похожи друг на друга, независимо от того, были они составлены бихевиористами УПЛА или профайлерами ФБР в Куантику. Не так уж много способов описать поведение психопата или постоянный зуд сексуального маньяка. Прочитав профиль по делу Аллена, Босх вернулся к тому, который был составлен в управлении шерифа в связи с убийством Лекси Паркс еще до того, как на трупе была обнаружена ДНК Фостера. При сходстве многих общих положений выводы, сделанные составителями в том и другом случае, существенно различались. В деле Паркс убийца уверенно характеризовался как сексуальный маньяк, по-видимому, выследивший Лекси Паркс и тщательно спланировавший нападение, но совершивший несколько ошибок, главной из которых была небрежность, с какой он оставил на месте преступления свою ДНК. В кульминационный момент убийства им овладело чувство вины, и, пытаясь хотя бы частично избавиться от него, преступник накрыл лицо женщины подушкой. Это говорило о том, что он не был опытным убийцей. Возможно, менее тяжкие сексуальные преступления впервые привели его к убийству. Заключение профайлера об убийце Джеймса Аллена было иным. Род занятий убитого навел специалиста на мысль, что преступление не было совершено под действием сексуального импульса, а явилось результатом общего отношения убийцы к проституции. Однако у него, как и у убийцы Паркс, было выявлено чувство вины, послужившее одним из мотивов преступления и перенесенное на жертву, которую убийца хотел наказать за собственные грехи. Как говорилось в профиле, убийца, наверное, был тайным гомосексуалистом, скрывавшим свою ориентацию за фасадом гетеросексуальности. Предполагалось также, что он был женат, имел детей и рассматривал связь с Алленом как угрозу своему надежному существованию. Аллен, по его мнению, эксплуатировал его слабости. Он убил его, чтобы избавиться от этой угрозы, и бросил тело в переулке, воспринимая его лишь как человеческие отходы, некий мусор, которому место на свалке. Согласно другому предположению, для убийцы это мог быть не первый подобный случай. В профиль были включены отредактированные данные об аналогичном убийстве, упомянутом Али Каримом в разговоре с Сото. Имя жертвы не называлось, а приведенные факты демонстрировали как резкие различия между двумя преступлениями, так и их зловещее сходство. Сходство проявлялось прежде всего в том, что жертвами в обоих случаях были проститутки мужского пола, сначала убитые, а потом привезенные в один и тот же переулок и оставленные примерно в одном и том же месте и даже в одной и той же позе. Различными же были сами жертвы. Аллен был белым, довольно тщедушным и играл пассивную роль в половом акте, в то время как в первом случае убили активного темнокожего, мощного сложения. Это указывало на то, что и предполагаемые убийцы-клиенты были разными. Место первого убийства не было установлено. Жертва снимала часть квартиры в Восточном Голливуде, но была убита не там, а неизвестно в каком районе, где встретилась с убийцей. Аллена же убили в номере мотеля, а затем перевезли в переулок. Профайлер, которым была доктор Хиноджос, пришла к выводу, что убийцами в этих случаях были два разных человека. Она предположила, что убийца Аллена мог узнать о первом нападении через средства массовой информации, от других людей или даже представителей правоохранительных органов, и решил по возможности скопировать особенности убийства, чтобы сбить следствие со следа. Составленный ею профиль обращал внимание следователей и на некоторые другие детали преступления. Пробу ДНК Аллена не брали. Вскрытие показало, что половой акт ни в результате нападения, ни по согласию сторон не имел места. По всей вероятности, убийцу что-то вывело из равновесия еще до этого. Расследование отвергало также возможность того, что преступник ушел после полового акта, а потом вернулся в номер Аллена, чтобы убить его. Орудие убийства, содранное с портрета проволока, говорило о том, что нападение не было преднамеренным, а совершено под влиянием момента. Возможно, убийца снял проволоку, пока Ален был в ванной или не мог этому помешать по другой причине. Босх положил оба профиля в папку, которую ему дала Хинаджос, и стал расхаживать по гостиной, анализируя убийство Алена и Паркс и пытаясь построить какую-нибудь объединяющую их версию. Два убийства и два преступника с разной психологической мотивацией. Профиль убийцы Паркс, составленный до того, как тест ДНК вывел следствие на Дакуана Фостера, не подходил Фостеру ни с психологической точки зрения, ни по фактам. Ирония заключалась в том, что ему вполне мог соответствовать профиль убийцы Алина, но на момент его убийства у Фостера было железное алиби, он сидел в тюрьме. Остановившись перед раздвижной дверью, Босс хотел рассмотреть, что делается во впадине между холмами, но увидел только собственное отражение в стекле. Подумав о запутанной связи между преступлениями, он сокрушенно покачал головой. В деле Паркс Ален мог засвидетельствовать алиби Фостера, но с его смертью сделать это было некому. Препятствием была улика в виде ДНК Фостера. Если во время убийства Паркс Фостер был с Аленом, в чем он неохотно признался и что отчасти подтверждалось видеозаписью с башни Парамаунта, то значит его ДНК была умышленно подкинута Паркс, чтобы обмануть следствие и сфабриковать улику против Фостера. Босх опять принялся возбужденно шагать по комнате. Он чувствовал, что подбирается к чему-то важному, но не имел представления, что бы это могло быть. Он пока еще не полностью вник в суть расследуемого дела, однако успешно продвигался вперед. По его мнению, в убийстве Лекси Парк скрылась загадка обоих случаев. Почему ее убили? Он верил, что, найдя ответ на этот вопрос, он разгадает загадку. Ему всегда не давали покоя не нашедшие объяснения факты и нерешенные проблемы. Вопросы, оставшиеся без ответа, были сущей погибелью для детектива, расследующего убийство. Иногда они были очень важными, иногда не очень, но всегда допекали, как камешек в ботинке. Сейчас его занимал вопрос об отсутствующих часах. Объяснение, которое дал муж Паркс по поводу шкатулки, только породило новые вопросы. Почему Лекси не отдала часы в починку вместе со шкатулкой? Небрежно бросила исключительно ценные изделия на прилавке часовщика? Это выглядело странно, и потому часы не шли у него из головы. Надо было также довести дело Алина до конца. Висяк всегда трудно сдвинуть с места, это все равно, что пытаться завести машину с разрядившимся аккумулятором. Он позвонил Люсии Сото. «Ты еще на работе?» «Угу, но собираюсь двигать магнит». Босх вспомнил, что капитан установил у входа в отдел стенд с магнитами. Отправляясь домой, детективы должны были передвинуть красный магнит на поле, означавшее отсутствие сотрудника на рабочем месте. Дурацкая идея, вероятно, почерпнутая в каком-нибудь руководстве для начальников, но стенд создавал у капитана иллюзию, что он держит все под контролем. Когда Босх был полицейским в УПЛА, он неизменно игнорировал это требование, справедливо считая, что находится на службе 24 часа в сутки. «Люсия, ты не против выпить чего-нибудь после работы?» «Сегодня? Мне надо расспросить тебя о папке с делом Алина». «Ну хорошо, я смогу встретиться с тобой. Когда?» «Когда и где хочешь». Его ответ произвел на нее впечатление, и она воскликнула: «Да ну! Значит, играем по моим правилам?» «Твои правила для меня закон. Так когда и где?» «Давай в 8. Недалеко от меня есть бар в Бойл-Хайтс». «Как называется?» «East Side Love. Это на первой улице в 2 кварталах от Холленбек Стейшн». Босх услышал, как открывается дверь, ведущая из гаража в кухню. Дочка вернулась домой. А он был так поглощен разговором, что не заметил, как подъехал автомобиль. «Я буду там», — сказал он Люсии. «Замечательно», — ответила она. «До встречи». Он отключил связь. Судя по звукам, Мэдди открыла холодильник на кухне, а затем появилась в дверях, держа бутылку сока и с рюкзаком через плечо. «Привет, папа». «Привет, Мэдс. Чем занимаешься?» «Вот», — говорил по телефону. «Как дела в школе?» «Хорошо». «Много задали?» «Ужасно». «Слушай, я должен извиниться. Мне надо будет скоро уйти часа на два. Ты можешь сделать что-нибудь на ужин или заказать, чтоб принесли? Без проблем. Ты, надеюсь, будешь есть? Да, обещаю. Обещание его порадовало, как и то, что она не стала поднимать тему его работы с Микки Холлером. «А с кем ты встречаешься, с Вирджинией?» — спросила Мэдди. «Нет, с бывшей напарницей. Поболтаем в баре». «С которой?» «С Люсией». «Окей. Слушай, я, наверное, должен сказать тебе насчет Вирджинии. Мы с ней больше не вместе». «Да? А почему?» «Ну, если коротко, мы не виделись довольно долгое время, и она тебя бросила. Босх терпеть не мог это слово». «Все не так просто. Мы обсудили наши отношения на днях за обедом и решили, что пока, может быть, нам не стоит встречаться». «Я же говорю, она тебя бросила». «Ну, в общем, да, наверное». «И что ты чувствуешь?» «Да ничего особенного. Все к этому шло. Испытываю даже какое-то облегчение». «Если у тебя все в порядке, я пойду позанимаюсь. Не волнуйся, все хорошо». «Ладно, пап, но мне жаль». «И зря. Я ни о чем не сожалею». «Окей». Босх был рад, что решился на этот неловкий разговор и что он уже позади. Мэдди пошла в свою комнату, где всегда готовилась к урокам. «О, погоди», — вспомнил Босх и взял со стола папку с профилями. «Посмотри вот это. Помнишь доктора Хинаджос? Я сегодня виделся с ней и спросил, не может ли она дать мне несколько каких-нибудь дел, чтобы показать тебе. Я объяснил, что ты хочешь изучать психологию и специализироваться в этом направлении, в профилировании». «Папа, не надо никому говорить об этом». Она произнесла это оскорбленным тоном, словно он унизил ее. Босх не мог понять, что сделал не так. «Почему? Разве это не то, что ты хочешь?» «Да то, но не надо говорить об этом всем подряд». «Это секрет? Я не...» «Не секрет, но я не хочу, чтобы все знали, чем я занимаюсь». «Я не трубил это всем, а шепнул только знакомому профайлеру. Она может оказать тебе существенную поддержку в будущем». «Все равно». Босх протянул ей папку. Он давно уже не делал попыток понять, что и почему думает Мэдди и что вгоняет ее в стресс. Он постоянно говорил что-нибудь не то, что надо, хвалил не то, что надо и поздравлял не с тем, с чем надо. Она взяла папку, не поблагодарив его, и отправилась к себе. С ее плеча свисал тяжелый рюкзак. В век ноутбуков, айпадов и всевозможной цифровой техники девчонка по-прежнему повсюду таскала с собой целую кучу книг. Этого Босх тоже не мог понять. «А зачем ты встречался с Хинаджос?» — спросила Мэдди, не оборачиваясь. «Это по поводу того подонка, которого ты хочешь освободить?» Босх ничего не ответил. Она и не ждала ответа.